Это не обсуждается, Том. Достаточно с нас твоих фокусов. Если такое еще раз повторится, то тебя ждет лишь один путь. За решетку. Благодари Бога, что ты сейчас нужен щиту, но помни, незаменимых нет, свободен. Прекратив играть роль провинившегося щеночка и закатив глаза от передоза пафоса, я с задолбавшимся видом вышел из кабинета миллиардера. Считают раненых и убитых из-за моего заезда, а ведь я прямо действовал по их методу. Вижу цель, не вижу препятствий. А урон городу можно потом и деньгами возместить. Ведь главное, остановить злодеев любой ценой. А вот злодеям не надо париться этическими соображениями. Может перейти на их сторону, ни перед кем отчитываться не надо, все твои разрушения и хаос, который ты приносишь, будут рассматриваться, как что-то само собой разумеющееся, хе-хе. А ведь и вправду, интересная идея. Надо подумать, да и хорошая возможность показать, что дозволяет сила. Он неуправляем, усталый и монотонный голос, который на удивление гармонично прозвучал под плеск дорогого алкоголя в стакан, разорвал тишину, которая стояла после просмотра записи видеонаблюдения города. Мне кажется, этот мелкий злодей, приспешник Лаки, такой же злой и шутки у него злые. Вот помню, в детстве он принял обличие змеи, ведь знает, что я люблю змей, ну я подхожу, беру ее в руки, а он снова превращается в себя и такой бу, это я, и пырнул меня ножом. Почему же, есть много рычагов влияния в наше время, а на крайний случай у него есть мать. Невозмутимо проигнорировав слова скандинавского божества, спокойно предложила единственная девушка в их супергеройском коллективе. Аналитики с тобой немножко не согласны, у него нетипичная психология и шкала ценностей. Устало ответил Фьюри, который, даже участвуя в разговоре, продолжал разбирать какие-то документы. Все же у директора такой большой организации по умолчанию не было свободного времени, и такие форс-мажорные ситуации – самые ненавистные для него. Но и поучаствовать в обсуждении этого вопроса он был просто обязан, ведь именно он был одним из инициаторов программы по использованию мальчишки и его иномирных знаний. И теперь вот приходится в очередной раз разгребать дерьмо, оставленное подопечным. Может, стоит его изолировать? Предложение самого знаменитого героя Америки заставило на некоторое время замолчать всех собравшихся. Хоть и метод по обыкновению для Кэпа, который считал, что дети – это дети несмотря на силу, был довольно мягким, но был хорошим вариантом, как не потерять и в то же время использовать малого. Спецы, конечно, еще не разобрались полностью и не смогли сделать его полный психопортрет, но они уже с уверенностью заявляют, что если его держать за решеткой, то пользы от него будет ноль, потому что он перестанет сотрудничать. А заставить, не обращая внимания на то, как поморщился капитан, предложила Романова. Полный контроль организма, устало бросив очередной документ на кофейный столик, коротко ответил Фьюри. Но это ведь не повод дозволять ему все, что вздумается, с раздражением бахнув пустым уже стаканом по столу. Хмуро бросил Старк, не повод, да и правительство в следующий раз уже не позволит оставить преступника безнаказанным, так что это последний шанс для него, еще один такой финт с ушами и его будут судить по всей строгости закона, а знания, что же поделать, будем изучать уже то, что имеем, и то, что не такое своевольное. После заявления директора счета все, лишь кивнув на его слова, перешли на другие темы, которые надо было обсудить, пока есть возможности, все герои в сборе, они шляются по другим мирам и странам. Мальчишка, который потерял берега, конечно, был важной темой, учитывая то, что он имел суперсилы и числился под протекторатом Мстителей, но все же у Стражей Спокойствия Земли были и другие дела. Примечание к части. Хей, я пока еще жив. Прошу прощения за столь маленький огрызок главы, но мне нужно было сначала услышать ваше мнение, перед тем как продолжить. А вот злодеям не надо париться этическими соображениями, может перейти на их сторону, как я и говорил, я не имею четкой линии и готового сюжета для продолжения. Так что было бы интересно услышать ваше мнение насчет продолжения, что вам любы. Как я понимаю, многим уже приелся кросс и позитивные отношения с Мстителями, которые встречаются в каждом втором фанфе. В принципе, я хотел в том же направлении двигаться, но сев за проду, просто подумалось, какого черта, раз сели писать нетипичный фанф, может стоит и Мстителей в разряд противников, которые не любит ГГ отправить. Против всего мира, звучит не скучно как по мне, но поскольку эту работу я в первую очередь посвящаю вам, дорогие читатели, поделитесь своим мнением, каким бы вы хотели видеть будущее развитие сюжета, идти по пути добра, ну относительного, с нашим то героем, или же стать анархистом, весь в папочку Леджера, или вообще третий вариант. Жду от вас обратной связи, господа. Спасибо. Глава 17. Еще одно облачко, похожее на маленького котика. Еще одно. А вот это похоже на попугая. Этот вылитый говно. А это похоже на пустившего со скуки пулю в висок мальчика. КХМ, да. Резко сев, я хмуро и с раздражением огляделся вокруг. Ну вот, опять никого, кто собирался бы хоть как-то разгонять мою скуку. Лишь облака, небо, да редкие шпили более высотных зданий, чем башня Старка. Одним словом, писец. Шел уже второй день моего заточения в этой поганой башне. Я держался как мог, но с каждой минутой в неволе градус моего раздражения рос, а желание набить морду всем в округе, взорвать что-то и съесть тонну мороженого росло как на дрожжах. Все же, из меня получилась бы так себе принцесса, засох бы от скуки. А Старк был не очень-то и страшным драконом, чтобы смирно сидеть, да и принцев с рыцарями не предвидится что-то. Так что, заточение в башне мне противопоказано. Встав со своего места и с хрустом потянувшись, я со скучающей мордой потопал вниз, и еще полчаса бродил по всяким залам и бесконечным коридорам штаба супергероев в поисках кого бы подоставать, но на мое неудовольствие, ни одного из мстителей на базе не оказалось. Все сбались по всяким супергеройским делам, оставив меня одного страдать в башне. Ироды, даже заказанная тонна, в буквальном смысле тонна мороженого, не утолили полностью мое раздражение. Старк то от этого не обеднеет, гад, а башню потом могут и очистить наемные работники, если найдут все коробки, спрятанные в разных помещениях. Хаен, а что, делать-то все равно было нечего. В очередной раз кинув шарик уже клубничного мороженого в голову очередному прохожему, я с интересом стал ждать результат. Правильно ли рассчитал скорость пешехода, ветра, расстояние, тайминг, чтобы попасть в голову именно желаемого человечка, который с высоты старковской площадки казался мелкой букашкой? Плюх, испуганные метания и ор. С довольным видом кивнув, я со скучающим видом достал очередной шарик сладкого пломбира. Том, хватит, мистер Старк рвет и мечет, тебя уже успели снять на камеры и разместить в сети. Хорошо, что Джарвис успевает все оперативно зачищать, но какого хрена ты творишь и где твоя гарнитура? На непрерывный спич порядком сбившего дыхания из-за спешки паучка я даже не стал обращать внимания и кинул очередной шарик на пешехода. Но реакция паучка оказалась на высоте, и он одним коротким выстрелом паутины смог разбить невинный шарик мороженки. Ну что же, не град так дождь из сладкого. Философски пожав плечами и стряхнув руки, одним движением встал на ноги. Том, от укоризненной в голосе дружелюбного соседа, я лишь закатил глаза и поднял руки. Все-все-все, твоя взяла. Эх, скучно мне просто. Да что скучать-то? У тебя тут супербыстрый интернет, отличный вид и бильярд, боулинг, все, что душа пожелает. Но душа то желает свободы. Слушай, ты же уже мститель, а может прогуляешь меня? Обещаю быть хорошим мальчиком и не ссать куда попало. Нет-нет-нет, во-первых, я еще не мститель, а пока лишь один из кандидатов. И насчет тебя мистер Старк дал четкие указания, так что нет и нет. Не впечатлившись его категоричностью, я хмуро посмотрел за перила площадки и, улыбнувшись мелькнувшим мыслям, обратился к паучку. Знаешь, паучок, а говорят, что каждый день умирает минимум один человек, упав с высотного здания. По неосторожности или суицид, неважно. Главное, что они просто выходят. Один прыжок, и я на перилах, одно неловкое движение. Том, не вздумай, я не буду тебя спасать. От напряженного голоса паренька в красном на душе демоном стало теплее. И нету их. Как хорошо, что я ловкий, да. Немного расслабленный вздох от паучка вызвал улыбку. А в обратном случае в нашем городе всегда есть дружелюбный сосед, который поможет. Там, ой, падаю. Твою ж, чуть не попал. Пока я играл роль страуса, который пытается летать и, размахивая руками, медленно кренился в сторону выхода на воздушный простор, этот ловкий жучара чуть не поймал меня своей паутиной. Но в последний миг, упав почти на мостик, я смог увернуться от его снарядов и уйти наконец в свободный полет. Потоки воздуха, свистящие в ушах, словно бы напевали «Свобода». Хрень тебе, Тони, а не я. Когда я уж думал, что паук и вправду решил меня не спасать, задумался над тем, что же делать, то есть приземлиться на ножки или на голову, чтобы отправиться дальше по кругу сансары, паук, как истинный герой, в последний момент поймал за плечо и затянул к себе паутиной. «Ты же обещал, что не будешь покидать зону башни». «Ну чисто фактически, я не обещал, меня просто поставили перед фактом». «Да и де юре, я не нарушал условия. Меня сопровождает Мститель, хоть и будущий, но уже ведь признанный кандидат». Офигев от моего спокойного напора, паук на секунду замолк, а потом решительно произнес: «Мы возвращаемся в башню». «Да блин, Питер, мы же и так уже вышли, давай хоть прогулимся до Истривера». «Ну это первоначальный пункт, хе-хе». «Нет, позволь увидеться хотя бы с матерью». Тусклый и усталый голос сработал как надо, перед следующим прыжком паук немного замешкался. «Попроси мистера Старка, он уж точно позволит тебе к ней сходит, без сопровождения не пустит, а у героев нету времени на это. Я бы просто подождал, но она оказывается немного болеет и...» «Я волнуюсь, Питер», немного грустный и взволнованный голос получился что надо. «Том, ты же понимаешь, что мистер Старк за это нас по голове не погладит. Возьму все на себя», бодро и с надеждой ответил я. «Эх, я конечно буду жалеть, но туда и обратно, и все, показывай дорогу». «Есс, Пит, о господи, сделай мне пожалуйста такие же шутеры, или я верну себе магию, черт побери. Ну или, не поленившись, раскрою архивы своей памяти, чтобы найти знания из своих прошлых жизней в техномирах. Как же было офигенно добираться, куда хочешь без пробок и проблем. Но у тебя ведь нету суперспособностей паука, и ты не сможешь их нормально использовать», — удивился паучок, заходя со мной в подъезд маминого нового дома, который стоял мне пару лимонов. «Ты же знаешь, что я офигенно крутой, так что смогу, не волнуйся, сделай ПЖЕ». «Ну, окей, а святые яйца, надо было сразу просить тебя, а не доставать железного жлоба». От моих комментариев касательно его кумира, паучок даже поперхнулся и с удивлением посмотрел на мои руки, на которых до сих пор красовались перчатки от Старка. «Ты на ноги смотри, видишь?» «Нет, в этом то и дело, там должны были быть красивые и модные сапожки, но их изъяли изверги. Ух, да перчаточки сейчас больше лишь футуристичные протезы. Огонь лазером и реактивную тягу убрали, от океана грусти в моем голосе», дружелюбный парень в красном комбизе лишь хрюкнул от удерживаемого смеха. Когда мы наконец-то поднялись на нужный этаж, и постучав на дверь ждали пока откроют, я решился покаяться перед паучком в страшном. «И да, Пит, прости, я напиздел». «Что, моя мама не болеет?» «Что, я просто соскучился по маме». Том, от дальнейших гневных комментариев паучка меня спасла мама, которая открыла дверь и сразу кинулась меня обнимать. «Как ты, сынок, куда пропал? Это кто? Человек-паук? Вай, привет, ты настоящий? МКХМ, ЗД здравствуйте, мэм, ХМ». От смущенного голоса Пита я хрюкнул со смеху. Мама была в своем репертуаре и открыла дверь в одной полупрозрачной ночной сорочке. Учитывая, что у нее фигура и так всегда была отпадной, а благодаря деньгам и уходу за собой, красивое личико стало как у моделей, то можно было понять зажатость подростка, который увидел яркий интерес к себе от такой особы. «Ма, не доставай моего друга, лучше расскажи, как ты тут». Дальнейшие расспросы в квартире у матери и осмотр истории банковского счета заставил невольно закатить глаза. Да, она явно не экономила. От 6 лимонов, оставленных последний раз, уже лимон отсутствовал. Самые модные бутики, самые дорогие изделия, казино. Дорвалась, что называется. Я вначале хотел с помощью этих денег прикупить вещички и несколько квартирок для форс-мажорных обстоятельств. Но увидев скорость растраты денег матерью и ее сияющий вид, с благодушием махнул рукой. Пусть играется и тратится. Дальнейшие полчаса, на удивление, прошли в тишине и на попосидение с моей стороны. Что удивительно, я думал, что уже отсиделся на жизнь вперед, в башне Старка, но нет, есть еще вещи, которые могут меня заставить сидеть и просто с удовольствием наблюдать. Например, то, как мама домогается до паучка. Хе-хе. Похоже, в ее коллекции еще не было суперов, но ее бойкие атаки и жаркие намеки забавляли меня в край. А скажи-ка, паучок, как благодарят тебя спасенные барышни, М? Продвинувшись еще немного ближе, с интересом спросила Марта. Г, говорят спасибо. Как можно незаметно немного дальше отсел паучок. У, как это грубо. А ведь ты спас не просто кошечку, а их жизни, они могли бы быть и более благодарными. Слова с жарким придыханием и еще немного ближе со стороны моей матери. Хе-хе. Я считаю, что этого вполне достаточно, КХМ. Нервные и молящие взгляды в мою сторону от Пита, которые были заметны даже сквозь маску и еще немного подальше в сторону. А я бы поблагодарила, как следует, такого героя, который защищает нас всех. Облизнув пухлые губки, она уже почти прижалась к паучку, ведя плотный обстрел из-под ресниц в сердце бедного героя. Я, не думаю, пытаясь отползти, и тюкнувшись на подлокотник дивана паучок, шумно вздохнув, прикрыл пах декоративной подушкой, что поделать спандикс-то, плотно облегает. Бы-бы-бы, может, мне стоит отблагодарить за всех них. Легкое касание вдоль колена и жаркое дыхание в шею окончательно довели паучка до аута, и он мог лишь шумно дышать и сидеть без движения, как кролик перед удавом. И когда я уже с улыбкой до ушей хрумкая печеньки ждал дальнейшего развития событий, послышался мелкий писк и еле слышные звуки голоса Старка, и паучок просто пулей встал с места, все так же держа подушку. Ах-тхах, мистер Старк требует, чтобы мы вернулись. Том, пошли. От скорости, с которым паук покинул дом, мама, надув губки, приняла обиженный вид. Я тоже, цыкнув и послав пару проклятий в голову вечного обломщика Старка ненапитанной маной пока что, с грустью попрощался с мамой и пошел в сторону выхода. Ну, бунтарский дух удовлетворили, теперь будем собирать шишки. Главное убедить их, что я могу погулять и без особого разрушения, если захочу, но домоседом точно не буду. Примечание к части. Хей-хей-хей. Спасибо, народ, за активную обранную связь и такой жаркий отклик. Благодаря вам, муза меня так ебашнула, что я смог накалякать проду сразу. Благодаря вам, я уже понял, что хотел, и примерно понял, что писать дальше. Многие советовали сделать антигероя, но, наверное, по нашему ГГ и так было ясно, что он из этого разряда. Мой главный интерес был в том, чтобы узнать, хотите ли вы, чтобы он тусил дальше с Мстюнами и другими хорошими парнями или же пошел в свободное плавание и их доведя в раздел тех, кто его не любит. Ха, это моя вина, что не смог нормально донести свой вопрос. Ну да ладно, главное, я получил то, что хотел, идея хотя бы на ближайшие главы и смутные представления итога оформились. Спойлерить, что не буду, теперь будем работать. Спасибо вам, ЗСИ. Глава так быстро вышла только из-за совпадения присутствия музы свободного времени и настроения. Чудо. Так что не надейтесь на повторение, ха. ЗСИ. Уши фича прода. Зацените уши, передайте привет от меня. HTTPS фицбоак нет ряд фиц 8 084 320. Глава 18. Примечание к части. Я жив. Вот прода. Спасибо тем, кто все еще здесь. Том, почему ты ушел без разрешения? Закатив глаза и печально вздохнув, я повернулся в сторону своей персональной няньки. Хмурый, как всегда, не обращая внимания на его осуждающий взгляд и нацепив на лицо серьезное выражение, я спокойно ответил. У меня была уважительная причина, Пит. Я, врешь, припечатал паук, который сейчас был без костюма. Да, не обращая внимания на застывшего от моего легкого согласия паучка, я, развернувшись, пошагал дальше. Никакого желания возвращаться обратно не было. После памятного случая, кроме устроенной легкой головомойки, ничего не произошло. И это было довольно грустно и, главное, скучно. Вот и не утерпев, я в очередной, седьмой раз, за эту неделю, подался в бега. Том, возвращаемся. Не хочу. Том, блин, дай мне хотя бы пироженку купить в кондитерской за углом. Изверг. Вернусь я потом. Отбив хмурый взгляд паучка своим раздраженным, я с независимым видом пошел в сторону упомянутой кондитерской, а паучок, лишь горестно вздохнув и приподняв воротник своей водолазки, пошел следом. Сочувствую даже бедному, которому приходится в жаркий летний день скрывать свою геройскую униформу за такой одеждой. Но в щите справедливо посчитали, что личность малолетнего героя и тем более мою, пока рано раскрывать широкой публике. Вот и приходилось Питу контактировать со мной при народе только в виде простого человека, а не могучего героя, который может просто паутинкой оплести в кокон и забрать бунтаря. Этим я и пользовался, гуляя при побеге только в населенных местах. Дайте, пожалуйста, по одному пирожному из всего вашего ассортимента. И из всего, ну да, или у вас в наличии не имеется. Нет-нет, все есть. Минуту, пожалуйста. Мма, ты все осилишь? Осторожно спросил Пит, смотря как стремительно растет количество фирменных коробочек с изделиями кондитерской. Конечно, нет. А зачем тогда столько? Затем, что я так хочу и могу себе позволить. Не обращая внимания на остекленевший взгляд молодого героя и нагрузившись, как мул, 5 большими бумажными пакетиками, наполненные более мелкими коробочками, Я вышел из магазина, напоследок бросив: «Оплатит мой братик». Сделав гадость, с душевной радостью, я пошел в сторону, противоположную башне Старка. Но радость моя продлилась недолго, поскольку мой дражайший братик догнал уже спустя квартал. «Тебе повезло, что сегодня я прихватил карту для непредвиденных расходов, которую нам выдали». Укоризненно выдал Питер, и потом без паузы и остановок, с любопытством скакнул на другую тему. «Кстати, откуда ты узнал, что нам надо на базу, а не в башню?» «Бля, только после слов Пита я вспомнил, что у меня сегодня занятие с операми щита по боевым искусствам моих прошлых жизней. И, вдобавок, нужная база была именно в том направлении, в котором я шагал». Ничего не ответив, как будто так и было задумано, я продолжил хмуро шагать в сторону одной из многоэтажек Манхэттена. Эти занятия, которые поначалу были веселыми, в основном из-за скрипа зубов опытных оперов, уже потеряли актуальность и казались скучными. Бесить их надоело, одним словом. Вообще было такое чувство, что я с течением времени окончательно зверел из-за скуки и мало-помалу превращался в адепта хаоса, которому даже день без событий доставлял муки. Даже Джерри с моим тезкой уже не помогал при борьбе со скукой. А мстюны как-то тоже не спешили занимать меня интересными делами. Надоели, ироды. Размашистым шагом зайдя в здание одного из элитных бизнес-центров, потом также поспешно зайдя в неприметную дверцу, ведущую в технические помещения, я задумчиво начал ожидать Паркера, который своим пропуском на специальном сканере должен был запустить процесс нашей идентификации. Стандартная и уже в чем-то привычная процедура сканирования и генной проверки прошла без моего участия и на границе сознания, которая лишь отметила, что она прошла успешно. А мысли в основном были заняты тяжелыми думами, касательно того, что же сделать, чтобы было веселее. Мы думаем, что это будет и вправду лучшим решением в нашей ситуации. Объект не желает полноценно сотрудничать, оправдываясь тем, что наши сотрудники сначала должны пройти подготовку и стать достойными этих знаний. Но, ведь согласитесь, сэр, он лишь издевается над нами. От неприкрытого раздражения и вражды в голосе командира оперативников Фьюри лишь устало вздохнул. Поэтому просто позвольте нам устроить спарринги и тренировочные бои, максимально приближенные к реальным. Этого будет достаточно. После, по записям боев, аналитики и наши инструкторы рукопашки смогут воспроизвести уникальные приемы и включить их в обучение наших парней. Зерна истины и здравого смысла в словах командира оперативников явно были, но что-то внутри директора щита было против этой затеи. То ли то самое шестое чувство, то ли еще что, но было подозрение, что ничем хорошим это не закончится. Сэр, пока Фьюри колебался, выбирая между целесообразностью и бормотанием чуйки, в зал для тренировок местного контингента, в котором решил в кои-то веки размяться Фьюри, зашел объект обсуждения. Ну что ж, орлы, готовы повторить боевой танец уважения предкам расы, как там их звали-то, Блэд? С засунутыми в карман руками и прям горя энтузиазмом на скучающем задумчивом лице, Том был воспринят оперативниками, которые были насильно согнаны на занятие, как пророк злого рока, с которым ничего не поделать и остается лишь терпеть. Смотря на молящие взгляды капитана Смита, Фьюри нехотя кивнул, и он, в тот же момент взбодрившись, энергичным шагом пошел в сторону своего номинального учителя, который лениво перебрасывался словами с сопровождающим его после очередного бегства Паркером. Директору даже лень было ругаться и делать внушение мелкому бунтарю, который воспринимал все это, как слон дробинку. «Мистер Уэйн, сегодня проводить обучение не надо, достаточно спаррингов». Подойдя к уникальному мальчику, без обвиняков поставил перед фактом Смит: «Можешь использовать любые свои умения, смертельные или травмирующие, лишь обозначать. Мы будем действовать так же». «Отказываюсь», — лениво бросил Шкет, с ухмылкой глядя на капитана. «Обучение так не проводит. Это не обучение, это прост. Если это не обучение, то я вообще не обязан. Отказываюсь». Смотря, как начинают наливаться кровью глаза не слишком подвешенного на язык капитана, Фьюри со вздохом тоже подошел. «Томас, капитан неправильно выразился. Это тоже будет частью обучения, но теперь оно будет проходить не по твоей системе из параллельных миров, а по нашей, земной. Так вы не сможете достичь полного могущества и пика мастерства иномирных мастеров». Как будто для галочки начал спорить Том, на губах которого начала играть блуждающая улыбка, а в глазах как будто разгораться непонятные и оттого даже немного пугающие искры. «Нам будет достаточно тех знаний, что мы сможем урвать собственными силами», — твердо ответил Фьюри, привыкший бороться с вещами, которые вызывают у него неуверенность и тем более боязнь. «Ну как хотите, тогда уж не обессудьте», — с недоброй ухмылкой кивнул паренек, спокойно выдержав прищуренный взгляд от черного психиатра. «Я неспешно пошел в сторону ринга. Ну, похоже, сотрудники суперсекретной организации устали ждать и захотели большего. И теперь, похоже, сокрушенно вздохнув, придется им доказать, что на большее им рано покушаться. Хе-хе». Спокойно дождавшись, пока специалисты установят специальные камеры с более широкими возможностями записи и один из оперов выйдет на ринг, я, не дожидаясь команды на бой, легко пошагал в его сторону. И не стыдно те, бычара, против соперника из другой весовой категории переть, осуждающе качая головой, я резко ускорился и мощным толчком в грудь выпнул его с ринга. Да хотя бы перед родными должно быть стыдно, что не попрощался. Куда лезешь-то? Кто я, а кто ты? ФФ. Отчаянно пытающегося дышать коллегу стремительно окружили коллеги и начали хлопотать, словно куры на сетке. Но все успели оценить скуку и легкое пренебрежение на моем лице. «Томас, мы же говорили, чтобы без травм», — вспылил командир этого воинства, имя которого, честно говоря, я уже подзабыл. «Ну, максимум, что ему грозит, это сломанные ребра. Можно спокойно и легко исцелить. Не калекой же его оставил». Недоуменно пожав плечами, играя удивление, ответил я. «Да и не виноват я, что ваши солдатики хилые и спят на ринге. Может, мне их вообще не бить?» После моего высказывания следующий злющий противник был на ринге уже спустя минуту после того, как первого забрали в больничное крыло. И хоть он был явно боевито настроен и собран, это ему не помогло, как и поставленный блок. Мощный прямой пинок его также скинул с ринга, как его коллегу ранее. Но этот хотя бы смог встать сам и даже порывался продолжить бой. Но их командир, осмотрев его руки, которые наверняка получили минимум трещину, послал его тоже в больничку. «Эй, умник, лучше их сразу пачками посылай. Хоть какой-то шанс у них будет развеселить меня». Ничем, кроме злющего взгляда, их командир мне не ответил. «Мужик, конечно, молодец, самообладание на уровне, но от этого было скучнее, чем могло бы быть». Партию из пятерки агентов-оперативников я встретил такой же скучающей улыбкой. Как только они окружили и встали в боевые стойки, я опять же ускорившись, атаковал противника, который был передо мной, просто потому что он был перед глазами. Его желание разорвать дистанцию и дать возможность атаковать другим своим коллегам было написано на морде заглавными буквами. И может против какого-нибудь врага, который не так сильно превосходил их по силе и скорости, этот трюк и сработал бы, но против меня, было неэффективно от слова совсем. Таранный удар локтем вперед в огромного мужика, в исполнении мелкого шкета, наверное, смотрелся бы забавно. Не будь этот шкет разогнан, как гоночный болид. Не обращая внимания на очередного летуна и легким приседом увернувшись от удара его коллеги, я с разворота от души ему врезал локтем в бок. От хруста ребер и сдавленный ухо стало даже немного совестно. Но постаравшийся влететь в меня прямой ногой третий соперник не дал времени на рефлексии. Схватившись за ступню и отступив на полшага, чтобы не потерять равновесие, как говорится, я сильный, но легкий, я развернулся вместе с оставшим летательным аппаратом соперником и, используя инерцию, впечатал его в подходившего четвертого противника. Последний, резко передумавший атаковать, разорвал расстояние и, пригнувшись, принял максимально оборонительную стойку. «Ничему жизнь вас не учит». От моих слов у него расширились зрачки и он даже начал падать в левую сторону, похоже, желая дальше перекатом свалить с ринга, но не судьба. В качестве фаталити, удар обеими ногами отфутболил его даже подальше коллег. Сделав сальто назад после первоклассного пинка, я приземлился на ноги и принял картинную позу акробата после красивого трюка. «Том, ты, кажется, неправильно понял смысл обучения». Не обращая внимания на стонущих оперов и с проклятиями на голову мелкого урода, помогающих им коллег, спокойно начал Фьюри. «Ты должен был их победить, используя умения, а не грубую силу. Ну, мои способности, как бы, тоже можно классифицировать как умения». Пожав плечами, спокойно ответил я, с ухмылкой превосходства смотря на злобные взгляды оперативников. «Да и думаю, урок о том, что не всегда умения могут помочь против грубой силы, будет полезен для них. Будь добр, в следующий раз используй только навыки, а не способности». Не обращая внимания на мои последние слова, ответил директор счета, да еще в таком тоне, что сразу становилось понятно, что это не просьба, а приказ. Хех, сожалею, Фьюри, но следующего раза не будет. Спокойным доброжелательным тоном ответил я, выходя с ринга и направляясь к своим вещам, что в основном составляли собой сладости. Что, вы мне, ну, так скажем, надоели, наскучили, и я отправляюсь в свободное плавание. Том, надеюсь, ты пошутил, ты ведь понимаешь, что выйдя из-под протектората щита, ты становишься преступником, которого ближайший же патруль загонит в тюрьму. Прищурившись, спросил Фьюри, но видя лишь мою ухмылку, махнув рукой в сторону, продолжил уже угрожающим тоном. Да из чего ты решил, что щит – это клуб по интересам, из которого можно выйти в любой момент, а кто мне, собственно, помешает? С ухмылкой спросил я, наблюдая, как еще не побитые оперы медленно движутся в сторону шкафчика с вооружением, а их командир тихонько шепчет команды в рацию. Глава 19. Руки вверх, на колени. С угрозой прокричали оперы, успевшие достать пушки и навести на меня. Том, мы хорошо знаем твои возможности и шутить с тобой не будем, сразу огонь на поражение. Это, в свою очередь, серьезным тоном поддержал своих пташек командир оперов. Том, думаю, нам стоит успокоиться и просто поговорить. Добавил свои 5 копеек и черный директор. Охо-хо, что вы все так раскудахтались. Пошутил я, от души рассмеявшись, я с улыбкой пошел к своим вещам, по пути хлопнув по плечу стоящего с растерянным видом паучка. Пойду, возьму пирожок. Не обращая внимания на настороженно переглядывающихся щитовцев и стараясь не выдать свою предвкушающую улыбку, я спокойным шагом подошел к шкафчику с вещами и достал оттуда один из пакетиков с пирожными. Потом, задумчиво подергав дверь шкафчика, удовлетворенно кивнул. Том, не знаю, кто это говорил, да и не интересно. Вырванная с мясом дверь шкафчика полетела в самых опасных противников. В первую очередь, опасных своими полномочиями, в рядом стоящих командира оперов и во Фьюри. И если командос успел только немного пригнуть голову, получив железный снаряд в лоб, а не в зубы, как планировалось, то старичок-директор удивил, проворно увернувшись кувырком в сторону и даже успев в процессе достать пистолет из кобуры и навести на меня. Впрочем, удивляться уже не было времени. С улыбкой ускорившись и под благой мат интуицией, уворачиваясь от смертельных выстрелов, я побежал в сторону выхода. Казалось бы, всего около 20 метров, менее секунды. Но все ж, засранцы, поля из десятка стволов, успели оставить пару дырок на моей шкурке и несколько на пакетике со сладостями. Уроды. Прямо на выходе встретил группу быстрого реагирования, отчего пришлось потратить немного энергии ЦИ, чтобы еще больше ускорившись, увернуться от залпа дробовиков. Последовавшие затрещины и усиленные пинки быстренько отправили добрых молодцов в страну Морфея, ну или, без остановки там, сразу в больничное крыло. Пара иродов подавали признаки не только жизни, но и сознания, харкая кровавыми пузырями и шипя от боли. Взяв с земли дробовик, я, выстрелом в дверной проем, откуда только что вышел, спугнул отважных оперов, которые хотели было сунуться и продолжить преследование. Быстрый бег под аккомпанемент сирены предупреждающего спокойного голоса диктора, который объявлял о том, что в здании орудует убийца, насильник и, вообще, коммунист, дарил просто непередаваемый букет радости, адреналина и позитива. Ух, все же жить простой жизнью, дружить, строить отношения и набирать репутацию не для меня. Остается лишь сеять хаос, а что до альтернативы, пока не решаюсь. Сдаваясь, открыть огонь, видя, что даже их бравый строй, перекрывший коридор с оружием наголо, не убедит меня вступить в переговоры, проорал команда с очередного отряда, в унисон ускорившемуся сердцу, очередным ударом отправившим кровь по венам, тело вспыхнуло жизненной силой, усиливаясь до предела. Они даже не успели нажать на спуск, а я уже был за их строем, и продолжил движение в обычном режиме. Очередные маты и мычания, оставшиеся позади, я решил высокомерно не заметить. Хилики, я-то лишь толкнул их. Ну, под ускорением, подумаешь. Лифты, с помощью которых мы спустились, предсказуемо были заблокированы, впрочем, как и двери на лестницу. Но если лифт просто не работал, то двери на лестницу были заблокированы стальными листами. Пожав плечами и схватив свой многострадальный пакетик сладостей зубами, я подошел к дверям лифта и с усердным хеканьем поднатужившись, стал их раскрывать. И если вначале они лишь с трудом раскрывались, то в какой-то момент вообще начали под визг сервоприводов стараться закрыться. А услышав топот ног с одного из коридоров, я плюнул, еще раз потратил энергию ЦИ, раскрыв двери до края, и прыгнул в зев лифтовой шахты. Впрочем, далеко я уходить не стал, схватившись за мелкие уступы и зависнув немного снизу с трудом открытого проема. Не прошло и 3 секунды, как дверцы легко открылись и в темный зев шахты посмотрели дуло автоматов под ручку с очередными операми. Первой их ошибкой было то, что они сразу посмотрели наверх. Второй и самой главной, что они вообще сунулись. Импульсом жизненных сил, прыгнув к ним, аки лягух, и ударом в стиле Супермена, врубившись в их строй, я устроил веселые салки. В замкнутом пространстве, конечно, труднее увернуться от огнестрела, но все же и в нем есть свои плюсы. Избиение бедняк продлилось недолго, буквально десяток секунд. Они не могли стрелять, боясь попасть по своим, не успевали реагировать на мои выкрутасы, даже без ускорения. И все, что им оставалось, это получать пиздюли, не поленившись и добив стонущих. Ой, имел в виду вырубив, честно, да и то, чтобы не стрельнули в жопу. И, попутно перекусив вкусняшкой из своего запаса, которое, честно говоря, уже стало похожей больше на кашу, чем на пирожное, я пошел обратно и в этот раз, не злоупотребляя силой, просто взял один из валяющихся автоматов и через стенку расстрелял область стены, под которой был дверной механизм, как я успел заметить в шахте. Попытка использовать не только грубую силу, но и силу интеллекта принесла свою пользу. Двери в этот раз не старались закрыться. То, что одна дверца вообще заклинилась, и даже под страхом деформации не желала открываться, опустим, как незначительный факт. После этого я только было хотел сунуться в шахту лифта, как интуиция дала подзатыльник, и мне пришлось зайти обратно, под свист пульс верхнего этажа. Ух, ироды обложили, взяв с лежащих без сознания оперов светошумовые гранаты. Честно говоря, хотел совсем другие, но их не оказалось. Печалька, да и обещание есть, не убивать. Печалька двукратная, но и веселухи больше. Хе-хе, первый снаряд вверх в шахту под острым углом, чтобы всем, смотрящим сверху, не сладко было. Вторую, рикошетом, прямо на верхний этаж, как индивидуальный подарок моей следующей остановке. Вспыхнувший свет, второй, и я мощным прыжком влетаю в шахту, оттолкнуться от стенки. Первый раз, второй, и добро пожаловать на верхний этаж. Добить дезориентированных противников заняло не больше десятка секунд, а вот повторить успех вряд ли стало возможно. Следующий этаж был закрыт, а шахта теперь, как я успел заметить, суя голову под выстрелы, простреливалась только с самого верхнего этажа, на который мне и надо было, а до него, черт побери, целых 4 уровня. Или же, учитывая высоту потолков этого нехилого подземного комплекса, метров под 20. Так-с, интересная задачка. Еще раз оглядев темный проем, я решил попробовать повторить тактику со слепухами. Конечно, пройти, потратив еще раз ЦИ на полное усиление, было бы, скорее всего, гораздо быстрее и легче. Но тогда ведь не успеют подтянуться сильные парни, а без них будет скучно. Да и ЦИ нужно беречь для махача с этими сильными парнями, магии-то ни-ни. В общем, все взаимосвязано. Хе-хе, одной мысленной командой уменьшив светочувствительность глаз и почти полностью закрыв слух, я отправил пару гостинцев в шахту и сам прыгнул следом. Первые метры пройти, или скорее, тут уместно проскакать, получилось легко. Но потом щитовцы собрались и открыли просто ураганный неприцельный огонь, а специальные шлемы почти полностью нивелировали преимущество светошумовых гранат, защищая слух и зеркало. Вспышки света, вместо того, чтобы лишить зрения, лишь сбивали прицел этим хитрющим воякам. Получив пару пуль в туловище и разозлившись, следующую гранату я отправил мощным броском прямо в голову одного из солдатиков. Треск шлема и взрыв гранаты рядом с головами противников подарили мне несколько секунд тишины, за которую я успел пройти большую часть расстояния. Но потом с зева желанного прохода вылетел очень неприятный сюрприз. Боевая осколочная граната, влетев в шахту под небольшим углом и стукнувшись в противоположную стенку, взорвалась стальной шрапнелью. Лишь в последний момент успев усилить с помощью ЦИ верхнюю половину тела, я отделался разодранной в кровавый фарш спиной. Ну все, суки, вы так просто не отделаетесь. Броском световой гранаты отбив следующую осколочную обратно в проем, я хотел было уже подняться наверх, как сверху на голову ёбнулся лифт. мгновенно засунув в жопу не вовремя выскочившие охуевания, разодрав пальцы в кровь об обшивку шахты, с рыком я все же смог ее остановить. Подарочек под вид на те, фашист, гранату. Секунду переведя дыхание, решил все же прыгнуть вниз. Боюсь, подниматься с лифтовой кабинкой на загривке будет неоправданно напряжно. Выпрыгнув по пути на точку последнего сохранения, то есть туда, откуда начинал последний подъем, я с раздражением начал жрать свою сладкую кашу в пакетике, которая, благодаря моей тушке, особо не пострадала. От красивых пирожных тут осталось лишь название, но восполнить хоть часть потраченной энергии она смогла без проблем. Организм, перешедший в боевой режим, расщепил все без остатка, ничего не оставив белому другу из ванной. Помахав рукой и показав язык в камеру, которая неотрывно смотрела на меня с угла лифтовой площадки, я с разбега вновь впрыгнул в шахту. В этот раз малое усиление держалось в активном режиме. И, когда одна из голов сунулась в шахту с оружием, сразу же получила в лоб световой гранатой. Больше не сунуть голову, не кинуть осколочную гранату они не осмелились. Беспрепятственно поднявшись на нужный этаж, с которого вели обстрел, я нос к носу столкнулся с паучком, который, поджав губы, смотрел на то, как уносит орущих от боли щитовцев. Похоже, это те, кто получили своей же гранатой Эфес. Я не хотел сражаться против тебя. Считал, что ты имеешь право на свободу выбора. Но, смахнув накопившуюся злую слезу с глаз, он продолжил. Ты слишком жестокий и не ценишь чужую жизнь. Из-за тебя уже умерли 3 человека, 2 в тяжелом состоянии, более 40 с разными травмами. Ты опасен, и я обязан тебя остановить. Хороший ты человек, Пит. Хмыкнув с улыбкой, ответил я на его слова. Но тут стоит говорить всего лишь 3 мертвых. По-твоему, я не смог бы убить тех, кого травмировал или неспешно вырубал? ФФ. Да и эти 3, они наверняка умерли из-за гранаты. Я прав, не став дожидаться ответа, которого скорее всего не последовало бы. Я с той же ироничной улыбкой продолжил. Из-за гранаты, которую они же кинули, Пит. А я ее лишь отбил. Понимаешь, да, кинули в меня, а я отбил. Хоть и не с первого раза. Хе-хе. Скинутая верхняя одежда, которая и так держалась лишь на честном слове, была хорошим подтверждением моих слов. Спина, представляющая собой кровавый кусок, была продемонстрирована ему в полном объеме. Давим на юношескую впечатлительность. А что, вдруг получится перевербовать паучка? Было бы классно. Найду того красного чудика, сам надену красное обтягивающее и будем мы 3 брата-акробата. Но ты до этого побил до полусмерти больше 3 десятков сотрудников. Отправил мистера Смита в кому с сотрясением, потому что они не хотели меня выпускать, не уважали мое право на свободу выбора. Надавил я, заметь, не убивал, лишь делал так, чтобы они не могли помешать мне уйти. Поджав губы и пару секунд постояв, смотря мне в глаза, он выпустил в меня заряд паутины, от которого я легко увернулся. Цель не всегда оправдывает средства. Моя шкала ценностей цели и средств не канонична. Со смехом ответил я, лишь немного огорчившись, что не получится создать 3. Что поделать, значит, будет немного позже. Бой с паучком был гораздо интересней, чем с простыми вояками. Хотя бы тем, что он был гораздо сильнее и быстрее их. По грубой силе, наверное, даже чуть круче меня. Архимагистра магии жизни, который раскачал свой организм до предела человеческого тела без сторонней подпитки. Усилив тело ци или, еще лучше, магической силой, я бы, конечно, смог увязать его в морской узел, но это не спортивно как-то. Ух, жутко интересно, как устроен его организм и мышечные ткани. Тут, конечно, разница в мышечной массе тоже играет роль, и набрав равную массу, я буду, скорее всего, минимум на 20% сильнее. Но было бы все-таки интересно кинуть на него и посмотреть результаты магического исследовательского плетения. Ведь у него изменения не искусственные и управляемые, как у меня, а натуральная мутация. Качнув головой, отгоняя непрошенные мысли вивисектора, и заодно увернувшись от удара паучка, я серией ударов его вырубил. Паучок, конечно, сильный, но я все-таки быстрее, проворнее, а главное, умею правильно махать руками-ногами. Профессионально, так скажем. Да и с полем битвы паучку не повезло, ему бы просторы высотки, хе-хе. Итак, в дань уважения, так долго с ним танцую. Уложив парня на пол, я задумчиво оглядел пустой зал, охранную будку, ресепшн. Похоже, щитовцы устали уже меня останавливать. Жаль, конечно, что сильные ребятки не успели. пожав плечами в стиле «ну чё поделать», я хотел было пойти в сторону выхода, как оттуда зашли «апачки», а я вас как раз и ждал. Глава 20. Примечание к части. Сессии наконец-то успешно сданы, а это пусть будет моим маленьким подарком вам на Новый год, что называется чем магим, писал с телефона большую половину, так что если глава не очень, сильно какашками не кидаться ха. Счастья вам, друзья, и успехов в 2020, но почему вас так мало? Поверь мне, малыш, тебе хватит, с уверенностью в голосе, но с напряженным взглядом, ответила обладательница самых красивых, да и, честно говоря, единственных си, КХМ, в общем вдова. В последний момент, увернувшись от кинутого капитаном щита, я осуждающе покачал головой. Я, конечно, тоже рад тебя видеть, Кэп, но можно было бы мне ни о чем с тобой говорить. Эй, мое недовольное восклицание прервалось, даже толком не начавшись. После уворота от быстрой серии ударов Кэпа, который не пожелал слушать мою болтологию, вместо контратаки пришлось резко сместиться в сторону, уворачиваясь от пуль вдовы. Ах вы, как это низко, вдвоем на бедного детятку. По пути сюда мы успели увидеть записи с камеры и знаем, на что способна эта дитятка, с кривой усмешкой выдала рыжая. После, опять не дав мне ответить, воспользовавшись тем, что Кэп разорвал дистанцию, спустила в меня целые обоймы своих фивисевинов. Ускорившись, пришлось делать маятник на повышенных частотах, чтобы увернуться от всех пуль. Но суперпарочка, быстро скрыв удивление, снова начала атаковать в тандеме. Ух, ироды, где восхищение-то, все веселье портит своей угрюмостью. Поняв, что интересного боя с ними не получится, решил закругляться. Они, конечно, превосходят обычных людей на порядок, но для того, чтобы я попотел, этого абсолютно недостаточно. Так что лучшим решением будет побыстрее свалить, чтобы потом повеселиться с более интересными противниками. А то вдруг там Фьюри еще армию нагонит перед входом, а умирать от простого града пуль мне не особо и хотелось. После очередной серии ударов, когда капитан уже хотел было снова подвинуться, давая возможность своей подруге пострелять, я успел скользящим шагом отойти вместе с ним и дать плотный удар под дых, а дальнейшие коленом в мужское достоинство и мощный хук отправили знамя Америки в полный аут. От града пуль в этот раз меня защитил щит капитана. «Апачки, милочка, кажется, мы остались вдвоем», — с улыбкой воскликнул я, неспешным шагом идя в сторону рыжей. И она начала отступать. «Прием, шеф, мы не смогли». План, ее слова вызвали во мне лишь легкое удивление и любопытство. Интересно, что за план? Решили взорвать нахер отряд спецназеров, другой супер, но кто, Тор в Асгарде, Тони в другой стране, по делам компании. А если бы парень с луком был, его бы уже впустили в бой или это кто-то тре. Впрочем, мне долго гадать и ожидать не пришлось. Скоро дверь открылась и зашел доктор Дуванчик и мигал. Биннер быстрым шагом двигался в мою сторону и по пути тужился и мигал зеленым цветом, словно неправильно работающий светофор. Лишь пинок интуиции и щит Кэпа сберег мою голову от очередной пули хитрой бестии. Хей, не обращая внимания на мой недовольный вопль, она словно фурия налетела на одуванчика, который до сих пор пытался стать зеленым. Брюс, что происходит? Еще немного потужившись и вместо зеленого приобрев лишь красноватый оттенок, док сокрушенно вздохнул. Я не могу разозлиться на него, просто не могу. Хоть и понимаю, что он необычный ребенок, который убил уже не одного человека. Брюс, ты понимаешь, что нас сейчас будут убивать? Ласково спросил Романов, глядя нервным взглядом на стоящего с дружелюбной улыбкой меня. А я-то что, мне и вправду было интересно подраться с зеленым великаном, так что немного подождать был не против. Ты ведь сама видела, во всех записях он специально никого не убивал. Мне кажется, он лишь хочет сбежать, но не понимаю, почему. Я не думаю, что он и вправду хочет совершать зло. От слов этого хиппи у нас со вдовой синхронно задергался глаз. Док, я хочу совершать зло. От моих слов Биннер немного офигел, а вдова уже явственно хотела застрелить нас или застрелиться сама. Но, зачем? Том, думаю, тебе стоит немного, потому что быть добрым скучно. И не дав доку дальше производить агитацию за добро, я спокойным шагом пошел в его сторону. Ох, док, раз у вас не получается разозлиться, давайте я вам помогу. То, кинутый щит просто снес дока на повал. Еще одна секунда, и только вскинувшая руку с пистолетом вдова получает удар прямо в челюсть и падает без чувств, заодно лишившись и пистолета. Ой, Наташа, «Какая же ты неловкая», — уронила пистолет, упала на ровном месте. «А ведь пистолет могут поднять недобрые люди и выстрелить в других». Только-только поднимающийся Беннер, получив пулю в ногу, с вскриком упал обратно. «А ведь еще хуже, что могут выстрелить в тебя». Первый выстрел и от боли в продырявленной плече, со вскриком приходит в сознание вдова и интуитивно пытается уйти в бок перекатом, но после пинка прямо в лоб, снова вырубается. «Нет, не обращая внимания на крик Дока, я опустошаю весь магазин рядом с Романов. Хе-хе». Но и этого хватило Доку, чтобы впасть в ярости, стать зеленым чудищем. Увернувшись от удара Халка, я с интересом стал наблюдать, как он с ужасом смотрит на кровавую лужу под девушкой. «Доктор, мне кажется, пациент больше мертв, чем жив. Как считаете?» От моего наполненного неподдельным интересом вопроса, зеленый зарычал и прыгнул в мою сторону. Небрежно увернувшись и подобрав с земли последний магазин к пистолету, я спокойно его перезарядил. «Знаете, док, может, для баланса вселенной еще и Кэпа свинцом угостить? Ну, тип, от каждой твари по паре, или как там говорилось». Еще пару раз увернувшись, я выстрелил прямо в железную звезду на груди Кэпа, отчего он болезненно ухнул и пробудился. Но увидевший лишь выстрел и болезненный стон друга, Беннер, еще яростнее зарычав, погнался за мной, а я с блуждающей довольной улыбкой убегал от него в сторону выхода, по пути схватив щит Кэпа, со словами «это ему больше не понадобится», отчего большой парень еще больше взревел. Выскочив из подземного уровня и сразу приняв очередь из 5 снайперских выстрелов на щит, я, еле поборов офигение, перепрыгнул через летящий следом заряд РПГ. Похоже, Фьюри решил браться за меня всерьез. Об этом же говорила выглядывающая за прозрачной стеклянной стеной оцепление из парней в спецовках, которые и угостили меня этими гостинцами. Юркнув за ближайшую колонну, я, хихикая, наслаждался ситуацией. Выход Халка, с выносом дверного косяка, заставил на пару секунд заглохнуть шум пальбы. Потом спецназеры уже стреляли осторожнее, стараясь не задеть внушительную фигуру зеленого чудища. Услышав визг очередной ракеты, мне пришлось прыжком менять диспозицию. Но очередная колонна не смогла меня надолго приютить, взорвавшись крошевом уже от удара злобного Беннера. Пока я, танцуя, уходил в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи, стрельба почти полностью прекратилась. Оперативники наверняка боялись задеть Халка и перейти в разряд противников. Где-то в районе третьего этажа этот дурачок настолько сильно стукнул в пол, пытаясь в меня попасть, что вместе со всеми нижними пролетами полетел вниз. Но не успел я даже решить, радоваться или печалиться, как этот зеленый Мария обратно впрыгнул на этаж и мощным пинком сходу вынес меня из здания, прошив 12 стен. Слава яйцам, я успел подставить под удар щит, и стены были лишь из гипсокартона, а не бетонные. Боюсь, даже с моей живучестью, после этого я был бы уже не бойцом. А так, кряхтя, встав уже в какой-то кофейне, что была на первом этаже здания напротив, я, оглядевшись и найдя там холодильник, с удовольствием начал хомячить сладости. Надо ведь все равно дождаться зеленого и заодно набраться сил. Хотелось еще помахаться от души. Выскочив из разбитой стеклянной панели многоэтажки, зеленый заозирался по сторонам в поисках прекрасного меня. Обухнувшийся в левую бровь эклер подсказал ему дорогу. «Спасибо, док, что таким оригинальным образом вынес меня из окружения», — с добродушной улыбкой заявил ему я, не обращая внимания, как он с рычанием бежит в мою сторону. Легкий уклон и зеленое ручище сносит барную стойку вместо моей головы. Но в этот раз я решил не горцевать рядом, а немного дать сдачи. Простой удар в печень на максимальной мускульной силе без усиления заставил великана лишь глухо ухнуть и сделать шаг в сторону. Но потом он с яростным рыком начал еще активнее махать кулачищами. Да этот ирод даже крепче того бронированного мужика в пижаме будет. С ухмылкой уворачиваясь от его ударов, я краем глаза заметил, как спецы опять начали подтягиваться. Да, кажется, они совсем не хотят оставлять нас наедине, хе-хе. Увернувшись в очередной раз и уже напитав тело энергией, я угостил великана хай-киком в челюсть. В этот раз результат был более впечатляющим. Большого парня снесло в сторону и впечатало в стенку кофейни. Но вот, судя по его яростному рыку, от которого задрожала вся посуда в порядком разбомбленной кофейне, никакого урона ему это не нанесло. Гра, хуна-а. Кинутый мной бисквитный торт он встретил ударом кулака и соответственно умылся сладким дождем из его ошметков, из-за чего еще громче взревел. Хотя, казалось бы, куда уж больше. А я в это время уже вовсю тактически отступал, выйдя с черного входа кофейни, по мелким проулкам между домов. Шагом вбок, увернувшись от летящей сковородки, я на лету ее поймал и отправил с разворота обратно адресату. Короткий гонкой рык чудища стали просто музыкой для моих ушей. Спустя секунду, под визг интуиции, увернувшись от грохнувшегося сверху халка, я понял, что бежать по прямой по меньшей мере опасно, когда твой противник может, наплевав на расстояние, просто прыгнуть к тебе. Не став вступать в схватку, я просто юркнул в одну из боковых улочек и со всех ног припустил уже в ту сторону. Надо было как можно дальше уйти от этих мартышек с оружием, чтобы не помешали моей дуэли с Кинг-Конгом. Блять, еле увернувшись в маленьком проулке от какой-то старой разъебанной машины, я с выдохом обрадовался тому, что решил идти между домами, а не по дороге. А то, боюсь, у этого говнюка было бы слишком много снарядов. Попетляв с ним еще десяток минут, я, увернувшись от уже в очередной раз догнавшего меня Биннера, вместо поворота в боковой проулок, как обычно, впрыгнул под звон ломающегося стекла в окно, в одно из зданий. Скорости под 70 км, которую я мог спокойно развивать благодаря усиленным мышцам, на мое удивление было явно недостаточно, чтобы оторваться от большого. А держать такую высокую скорость, не используя жизненную энергию, становилось все труднее организму. Так что я решил поберечь силы и дальше двигаться в более благоприятной для себя, и нифига неудобной для большого парня, локации.